Глава 6. Сидим вдвоем с Ритой на мостках у реки. Вечер, никого нет, белье никто не полощет, даже детей, которые постоянно тут ловят рыбу, тоже нету. Ноги у нас в воде, отдыхают. Минут 40 мы добирались сюда. То она за рулем, то я. Весело. Один раз только остановились, потому что не смогли пройти мимо. Запах свежей выпечки сшибал с ног. Остановились, посоветовались, и я купил 9 пирожков с земляникой. Больше просто не было, а другая начинка нас не интересовала. Мы сладенького хотели. Вот и сидим, болтаем ногами в воде и понемножку уничтожаем пирожковый запас. Счастье? Не знаю, но на данный момент мне больше ничего не нужно. В душе какое-то спокойствие и умиротворенность. Даже то, что вместо обеда у меня был серьезный разговор с комсомольскими лидерами Калуги, теперь отошло на задний план. Хотя ругали меня там, сильно ругали. Дело-то политическое, а вы как думали? Один только вопрос, и все станет ясно. В Союзе советских композиторов есть комсомольцы? Вот. А эти самые комсомольцы из Союза советских композиторов тоже откуда-то по своим для меня непонятным каналам узнали про этот чертов плакат. Москвичи, я это уже говорил. И пинпец всем. Они же, кипя праведным гневом, сразу поперлись к секретарю Союза композиторов за объяснениями. Почему этот самый секретарь буквально вчера агитировал молодежь критически относиться к заграничной музыке, в частности к джазу? Как-то это подозрительно выглядит и попахивает оголтелым нацизмом. Чуть до драки дело не дошло. Ребята молодые, горячие, некоторые даже в войне поучаствовали. Фашистов люто ненавидят, а тут такой повод нарисовался выяснить, кто есть ху, и объяснить, в чем он не прав. Чем это грозит, в общем, объяснять не надо. Зато мне это объяснили хорошо, с подробностями. Час целый объясняли, с криком и матом. Обидно, что товарищ лейтенант, Сопкин который, тоже ругался. Он, оказывается, взял меня на поруки, как коммунист, и поэтому отвечал за мои действия. Катерина, кстати, тоже в этом участвовала, но уже со стороны комсомольской организации. И это еще не все. Там столько всего было наговорено, что просто в голове не укладывается. Суток не прошло с момента нашего спора в московском горкоме комсомола, а уже такие последствия. Комсомольская Москва гудит, бурлит, достает все залежалые камни из-за пазухи и требует крови. Их обвинили в нацизме, и кто-то за это должен ответить. Надо газет завтра купить, что ли? Почитать, что в конце концов получилось, и какие выводы из всего этого последуют. Хотя, наверное, не будет ничего в газетах. Время не то. Реакции, если и будет, то не сразу. С другой стороны, а чего это я так возбудился? Мое-то задание никто не отменял. А с джазом это вообще не моя проблема. Пусть у других голова болит, меня это не касается. Есть стройка, вот и буду там показывать результаты. Правда, пока что не очень получается, но я что-нибудь придумаю. Для меня же все закончилось более-менее нормально. Исипова чуть ли не за шиворот отвела меня в столовую. Я очень плотно пообедал. Потом меня пинками загнали на работу и предупредили, чтобы я не высовывался в ближайшее время из общежития. А на работе работал и не вздумал даже вспоминать про джаз и фашистские плакаты. И вообще держать язык за зубами. Информация не секретная, но и не для общего пользования. За мной теперь будут присматривать. Да и ладно, мне же спокойнее. А сейчас я просто отдыхаю. «Вилор», — голос Риты отвлек меня от раздумий. «Мне надо домой». «Уже идем?» – ответил я. «Хоть и неохота, но раз девушке надо, то кто я такой, чтобы быть против?» «Собрались быстро. Что там собирать-то? Только мой рюкзак и все? Да портянки намотать. Делов на 5 минут. Остаток пирожков к инструменту. В общаге потом доем. Риту на багажник и вперед». Не раскрылась девушка передо мной. Не рассказала, что у нее за проблемы. А я ей не настаиваю. Придет время, расскажет. Хотелось бы, чтобы между нами не было тайн и всяких там разных скелетов в шкафу. Но и торопить события нельзя. В итоге можно получить или обиду на всю жизнь, или вообще отворот-поворот. Мне этого не нужно. До ее дома не доехали. Остановились в метрах в 50 за небольшим изгибом улицы. По идее, если немного постараться, то отсюда можно увидеть мой будущий дом. Но, как говорится, не будем форсировать события. Пока место моего жительства пусть останется тайной. Потом как-нибудь при случае расскажу и покажу. А может, и внутрь приглашу. Только ремонт сделаю, чтобы стыдно не было. Дом, конечно, хороший и крепкий, а то, что бревна второго этажа придется полностью разбирать, это ерунда. Что мы, не строители, что ли? Разберем, переберем и заново положим. Будет еще лучше, чем прежде. Главное, что первый этаж в порядке. Кирпичная кладка не нарушена, видимых трещин и следов ремонта не наблюдается. Окна и двери на месте, даже стены небольшие есть. Хороший дом. Постояли немного, я хоть отдышался. Это по набережной нормально ехать, а вот после поворота на зеленый Курпец пришлось идти пешком. Горка не слабая. Дурацкий велосипед стоит между нами. Хотел обнять девушку и, может быть, поцеловать. Но этот пепелас мешается. Рита тоже стоит, как будто бы чего-то ждет. Протягиваю руку. Пытаюсь привлечь девушку поближе. Но стоило только коснуться плеча Риты, как она каким-то резким движением отодвинулась от меня и побежала в сторону своего дома. Даже не попрощалась. Вот что я опять сделал не так. Вроде в той жизни проблем с женщинами не было. Да и Велор не в монастыре рос. Уж что-что, а откуда берутся дети, он знал не понаслышке. Эх, Рита, что же ты от меня скрываешь? Почему так реагируешь на простые прикосновения? Фиг поймешь, что им надо этим девушкам. Ладно, потом выясню. Сейчас мне нужно добраться до парка. Надо закрыть вопрос по дому. Пусть дядя Женькин начинает процедуру оформления. Хочу уже жить отдельно. Будет у меня дом, будет одной проблемой меньше. Хорошо, я размялся на работе. Сейчас, сидя на сиденье велосипеда и крутя педали, я это понимаю. Мышцы хоть и побаливают, но если сильно их не напрягать, то никаких неприятных ощущений нет. А я и не спешу. Время до закрытия бывшей кукушки, а теперь голубого Дуная. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Много. Кручу педали потихоньку. Дядя Женьки всегда сидит до закрытия заведения. Успею. По крайней мере, он сам мне про это говорил. Не знаю, но по моим ощущениям, в парке что-то изменилось. То ли потому, что пятница, то ли еще почему. Как-то тесно стало. Мне пришлось слезть с велосипеда и идти пешком. Народ дружно оккупировал лавочки и скамейки. На смотровой площадке играл духовой оркестр. Детей, как ни странно, почти не было, а вот милицию я в прошлый раз не видел. Сейчас же присутствуют два представителя этих ведомственных сил. С чего бы это? Надеюсь, что я не имею к этому никакого отношения. Валерий Иванович занимал то же самое место. Поздоровались. Я сел напротив калужского риэлтора. От запахов блюд, что стояли на столе, чуть слюной не подавился. Дядя Женьке в виде это предложил не стесняться и перекусить, чем Бог послал. Возражать я не стал. Соорудил бутер из мясной нарезки и хлеба и попутно объяснил, какой именно дом мне понравился. Валерий Иванович, если и удивился, то виду не подал. Я же, активно пережевывая бутерброд, стал уточнять финансовую и юридическую сторону вопроса. Как же все в Советском Союзе запутано. Даже простой дом купить – это большая проблема. Столько лишних телодвижений надо сделать, что вся охота вкупе с желанием пропадает. Слава кому-то там, что хоть от большей половины дел меня избавит Валерий Иванович. Мое – это выдать аванс и паспорт, а его – все остальное. Вся эта беготня с пропиской и выпиской ляжет на его плечи. Остальные деньги я должен буду отдать в обмен на паспорт, когда там появится отметка о прописке и домовая книга с записью. Потом можно заезжать и жить. Еще, конечно, предстоит знакомство с участковым, но это меня меньше всего беспокоит. Не удержался. Очень уж все находящееся на столе аппетитно пахло, да и выглядело ничуть не хуже. Оторвался по полной программе. Если бы не официант, который постоянно выражал недовольство присутствием в зале велосипеда, то я бы съел все. А так пришлось уходить. Но главное, дело сделано, аванс уплачен, и Валерий Иванович начал притворять мою мечту в жизнь. Через 3 дня нам предстоит еще одна встреча. Там я точно узнаю, когда и в какой день стану обладателем жилплощади. Ну и еще, может быть, какие-либо вопросы возникнут. Вот и отлично. Понедельник не самый плохой день для хороших новостей. Уже подходя к транспортному средству, хлопнул себя по кумполу. Вечный вопрос-то на сегодняшний день остался нерешенным. Делать нечего, пойду по проторенной дорожке. Раз уж официант товарищ озабоченный перфекционизмом, то грех этим не воспользоваться. Вообще-то я прекрасно понимаю таких людей, которые стремятся избавиться от всего лишнего и выровнять все кривое. Сам немного такой. А это значит, что мы найдем общий язык. 5 минут разговора и пару купюр, а в итоге имею 2 бумажных пакета с нормальной едой. Но самое главное – это то, что все остались довольны. Официант гонораром, а я решенной проблемой. Как ни странно, но путь к общаге занял гораздо больше времени, чем можно было представить. Меня постоянно окликали знакомые по работе и общежитию. Приходилось останавливаться и разговаривать. Такое ощущение, что рабочие нашей организации специально толкутся в районе общежития. А прямо перед входом меня вообще остановили на час не менее. Народ потребовал выполнения обещания, и пока все не накатались на велики, меня не отпустили. Вроде взрослые, а ведут себя как дети. И даже Касьян им не указ. Велосипед в сарае, а я в комнате. Сижу, кормлю соседей. Я же не жлоб. Так получилось, что когда вытащил из рюкзака пакеты с едой, запах пошел на всю комнату. Пришлось поделиться. Даже не знаю, что они про меня думают. Я бы, например, давно поинтересовался, откуда у пацана деньги. Но, как я и говорил, люди тут нормальные и нелюбопытные. За что я им благодарен. Вот и устроил им перекус перед сном. Небольшой. Утро было не очень хорошим. Мышцы все еще побаливали, но уже не так сильно. Небольшая разминка и водные процедуры помогли, но не совсем. Мне бы сутки активного релакса с усиленным питанием и витаминами. Быстро бы в норму пришел. Только где же их взять-то? Тут, походу, таких слов-то не знают. Эх, буду справляться тем, что есть. Хотя, есть одна мысль. Касьян слова не сказал, только кивнул. Ну, вроде как поздоровался. Ай, ладно, бубликов с маком вечером притащу, тогда и разберусь под чай, что и как. Непонятное такое его отношение ко мне немного напрягает. Вот и решим все проблемы разом. Надо что-то делать с рулем. Неудобный до жути. Как фашисты ездили на этом аппарате, не могу понять. Или это не родной руль? Ну, не специалист я по велосипедам. Кататься умею, а вот в моделях не разбираюсь. Взять, например, мой путь до вокзала. Половину дороги проехал нормально, не напрягаясь сильно, а уже во второй половине руки стали уставать. Прямой руль – это анахронизм. Хорошо, что я придерживаюсь правила часть пути на велосипеде, а часть пешком. Иначе на работе не смогу кирпич в руке удержать. Что уж говорить о помощи Маше. Вчера-то еле выдержал. Неохота сегодня опозориться. Вокзал уже как родной стал, все знакомо. Мне кажется, что даже бабульки, которые торгуют на привокзальной площади, узнают меня. По крайней мере, отношение ко мне хорошее. Или дело еще в чем-то. Купил стакан земляники и пирожков с ливером. Употребил все, запивая свежим молоком. Обошлось не дороже, чем на рынке. Зато сытно и витаминчики присутствуют. То, что надо для организма Велоры. Хорошо бы, конечно, земляничку помять с сахарным песком и залить молочком или сливками, а уж потом употреблять. Ну и так в прикуску тоже нормально. А есть еще рецепт для мужчин. По крайней мере, так утверждал мой тренер по боксу. Это земляника со сметаной. Очень он это самое повышает. Мне это кушанье без надобности, и так все работает отлично, и я бы сказал, даже слишком. Слава всем пророкам, думать об этом пока некогда. Тут пожрать ты иногда забываешь, что уж про отношения говорить. Появится дом, тогда буду на эту тему думать. В линейный отдел заезжать не стал. Вечером с Сопкиным пойдем к Катерине, чего раньше времени людей беспокоить. Удивительно, но до работы добрался намного раньше времени. Теперь 40 минут надо чем-то заниматься. Так просто сидеть на лавочке – это прямо пытка какая-то. Смотаться на речку, что ли? Искупаться в утреннем тумане. Или попытаться перехватить Риту по дороге. Объяснить ей, что сегодня не получится вместе с работы уйти. Или предложить с нами сходить к Кате. Черт знает, что в голову приходит. Сопкин меня грохнет и, наверное, будет прав. Ничего не придумал. Раз уж делать нечего, решил заняться великом. Время есть, и никто не мешает. С советами никто не лезет под руку. Почему бы и нет? Заодно отвлекусь. А велосипед – это дело тонкое. Перевернул, поставил кверху колесами. Обалдеть. Прав был тот товарищ, который не советовал рисовать картины на городской площади. Тут же появились советчики. Вот откуда они взялись? Только что ж никого не было. За углом, что ли, стояли, ждали. И ведь еще подходят. Скорее всего, сегодня планерка будет здесь. Когда народа много, то работа идет веселее. Я в этом убедился. Столько советов, как привести велосипед в порядок, не ожидал услышать. Да и какие там советы. Меня отодвинули в сторону и сами начали что-то делать с моим средством передвижения. Такое ощущение, что тут собрались велослесари, или как там они называются, которые готовят велики к гонкам. Мне натянули цепь как надо, подкачали колеса, сиденье долго мучили, но все-таки установили его на уровне моего пупка. Короче, помогли и за это спасибо. Но нашелся товарищ. Я, честно, даже не думал, что такие есть в это время. Пришел и все испортил. Сказал, кажется, всего лишь одну фразу, а получилось, что чуть ли не общая драка случилась. «Вечно эти детдомовцы на нашей шее сидят», — раздался откуда-то из толпы. «Теперь вон все велосипед помогают настроить». Блин, я не знаю, как это объяснить и что началось. Это неописуемо. Кого-то ругали, кто-то кого-то держал, девчонки визжали. Я метнулся на голос, ребята кругом матерились, кто-то кричал, и опять во всем виноват я. Я только попытался дернуться вперед, как пелена темная накрыла, а очнулся в руках того самого электрика, который вечно пьяный. Рыжиков вроде. Он держал меня за плечи, тряс и говорил: «Велор, ты не смотри, что я выпивший. Я этого фраера заставлю нас, детдомовцев, уважать». Взгляд в бок, а там Рита, и слезы у нее по щеке. Руки сжатые в кулаке. Как же меня все это достало? За что девушка должна страдать? «Ты опять?» – тихо сказала она. «Не можешь жить спокойно». «И я ни в чем не виноват», – сдерживая себя, чтобы не вскочить и не начать развешивать всем направо и налево, – ответил я. «Так я тебе и поверила», – отворачиваясь в сторону и смахивая слезу с глаз, – сказала девушка. «У тебя были бешеные глаза. Ты никого не слушал. Зачем?» «Что зачем?» – не понял я. «Девушки, я иногда вообще не понимаю, что вы имеете в виду. Этот вопрос меня ввел в ступор, хотя, может, специально пытается меня отвлечь. Впрочем, нам не дали ни секунды времени на разговор. Нарисовались наши комсомольские вожаки. Исипова и Сергачев, не разбираясь в смысле происшествия, сразу обвинили во всем меня. Кто бы сомневался». «Если что-то происходит, то виноват Велор. Больше просто некому. Зато я, пользуясь полной неразберихой, смог поцеловать в щечку Риту. А вот так, пока она соображала, что делать в такой ситуации, я незаметно, как змей-искуситель, проскользнул под ее руками. Дальше проще. Обнял и поцеловал. Под общий хохот всех работников и работниц. Да, еле успел уклониться от затрещины, что могла прилететь». Все хохотали. А вот нечего вопросы всякие задавать, непонятные. У нас тоже есть чем ответить. В избежание ответных действий я крикнул, что пора бы и работой заняться. В качестве примера хватаю велосипед и мчусь на работу. То ли люди уже привыкли, что каждый день начинается с происшествия, то ли еще чего, но в этот раз все разошлись по раздевалкам без разговоров. А я сначала к Петровичу, чтобы велосипед загнать. Нафиг ему на улице стоять. Баталер присмотрит. У него должность такая, присматривающая. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Переодеться 3 минуты. Сегодня никто ничего не обсуждал. Жаль, новостей мне не хватает. Интересно же, как там в Москве дела с джазом обстоят. После моих дурацких заявлений, по словам товарища Есиповой, что-то должно начать происходить. Но с газетами надо точно решить. А и взять хотя бы в обед и сбегать на почту. Она тут недалеко, пешком могу не успеть, а вот на велике-то почему бы и нет. Прораб не сказал ничего нового. Гоним простенки и закрываем оконные проемы. Немного удивило, что я нигде не наблюдал оконных перемычек. Но это дело такое. У всех настройки по-разному бывает. Может, товарищ Иванов их заранее по этажам распределил, чтобы, когда надо будет устанавливать, не метаться в поисках крана. Да и какая мне разница? Придет время, и все станет ясно. Хватаю инструмент и наверх, к моей французской наставнице. Хочу сегодня ее попросить немного на лицевых рядах поработать. Надо навыки восстанавливать. Ну и как дополнение кельму испытать. Шкато выловил меня прямо под строительным столом. Не успел я наверх забраться. Начал он, как всегда, издалека. «Вилор, тут, значится, это... Машка опять задерживается. Оставить кого-то на вашу захватку мне неохота. Да и не станет никто ее подменять. У вас вдвоем нормально получается, от бригады не отстаете, брак даже на первый взгляд не гоните. Короче, один сможешь, пока она не придет, поработать?» «Да, я аж обалдел от такого предложения и поэтому сразу не смог высказаться. Пробовать надо, а почему никто не станет?» «А ты что, не знаешь?» – удивился бригадир. «Она же ненавидит, когда кто-то за нее что-то доделывает, раскритикует напрочь. Легче ее дождаться и просто помочь, чем доделывать». «Да? Теперь уже я удивился». «Не замечал. Но все равно я согласен попробовать». «Вот и правильно», — смягчил тон Шкато. «Сильно не гони. Я ребятам с соседних захваток накажу присматривать за тобой. Помогут раствор с кирпичом принять. Ну и если с кладкой будешь запаздывать, помогут». Семен Семенович прервался, посмотрел куда-то в сторону и резко сорвался по своим делам. Я не мог поверить. Повезло так повезло. Даже не ожидал такого подарка. Теперь главное не напортачить и подать себя с хорошей стороны. Глядишь, и срок моего ученичества можно будет сократить. Хотя нет, тут это не прокатит. Сказали месяц учиться, значит, придется учиться. Недолго думая, залезаю наверх. Столы подняты на верхний уровень. Это хорошо, значит, сегодня точно будем закрывать оконные проемы. И будет это, скорее всего, после обеда. Можно неплохо поработать. Маша появилась, когда я положил 2 наружных ряда кирпича и тут же подключилась к процессу. Ни слова не говоря, оттерла меня от захватки. Показала жестом заняться внутренними рядами, а сама быстро оглядела плоды моего труда. Признала годным, но все равно что-то поправила кирочкой. Не сильно так, чисто для того, чтобы было. Вроде все у нее под контролем. Время до обеда пролетело, как всегда, незаметно. Я все ждал, когда же зайдет разговор об оконных перемычках, но бригада говорила о чем угодно, только про них никто не вспомнил и даже не упомянул. Странно. Может, здесь высота оконного проема больше? Хотя куда уже выше. Блин, не догадался проект посмотреть. Сейчас бы не мучился в сомнениях. Хотя, кто мне его даст? Я здесь никто, и звать меня никак. Обед подкрался незаметно. Хорошая погода и веселая компания. Мы заняли целый стол. Я постарался сделать все, чтобы оказаться поближе к Рите, которая демонстративно не разговаривает со мной. Как всегда, набрал всяких вкусностей к положенной по талону порции. Ребята тоже не стеснялись. Я заметил, что, по крайней мере, половина молодых и не очень парней берут дополнительно что-нибудь, Булочку, пирожок, стакан сметаны. А что, цены доступные? Это же не ресторан. Простая столовая для таких, как мы, работяг. Нам же что надо? Побольше, посытнее и недорого. Вот и все. Бартолье с Ритой, похоже, спились. Ни одна, ни другая принципиально со мной не разговаривают. Хотя между собой общаются. Вроде идем вместе, а на мои попытки начать разговор, обе они отделываются дружным хмыканьем или вообще молчанием. Мне это как бы пофиг, но надо как-то это дело исправлять. Пришлось ненавязчиво увлечь эту парочку недовольных на аллейку. Там лавочки свободные, и можно посидеть после обеда. Ну, чтобы пищу усвоилась правильно, а заодно и провести профилактическую беседу по поводу и без оного. Не удалось. Набежала толпа любопытных с просьбой рассказать о Москве. А что им рассказывать? Пришлось вспомнить комсомольскую молодость и двинуть речь о строящейся столице и нашем вкладе в это дело. Там еще про руководящую роль партии упомянул, и это никогда не повредит. В общем, нормально получилось. Все хлопали. А я чё? Я ничего. После моей речи выступил прораб, который откуда-то нарисовался в самый неподходящий момент. Я только начал налаживать отношения с девушками. Ну, мне так показалось. Они стали задавать вопросы о московских девушках, которые работают на стройках, а это уже полдела. А тут он нас агитирует побыстрее приступить к работе. Пришлось расходиться. А с Ритой все-таки удалось договориться. Прежде чем повернуть к нашему подъезду, мы остались на несколько минут вдвоем. Тут и поговорили. Она меня будет ждать возле женской раздевалки. Но опять-таки пришлось объяснить, что за мной могут приехать раньше. Тогда поедем на машине. Хотя я не думаю, что Сопкин приедет раньше. Он вроде бы человек с понятиями и против Гзота не попрет. Не то воспитание. В общем, увидим, а там и буду принимать решение. Стройка – это не лабиринт и не тайга, здесь люди не теряются. Найду, как предупредить девушку, в случае чего. Вот тут-то все и пошло наперекосяк. Точнее, не сразу прям, а послужило неким посылом, что ли. Я еще не успел зайти в строящийся дом, поэтому видел прекрасно, как прораб садится в машину с каким-то парнем. Понятное дело, что сразу не придал этому никакого значения, но уже через час, когда мы наконец-то добрались до монтажа оконных перемычек, проблема вылезла наружу. А самое главное – это то, что мои планы на вечер, похоже, опять накрылись медным тазом.